никогда не вспоминал, но было ясно, что он уж и подавно хорошо знает цену тем, кто погубил Робеспьера и кто занял его место. Термидрианские спекулянты, казнокрады и взяточники, прикрывающие пустозвонным краснобайством свои темные делишки, возбуждали в нем годливые чувства. Сиес, которому Бонапарт поручил составить проект новой конституции, усердно сидел над искусно задуманными и очень хитро сплетенными конституционными программами, забывая о том, что теперь буржуазия в своей массе и в городе, и в деревне требовала прочного полицейского порядка, закрепления своих прав, которые непосредственно касались свободы в торговле и промышленности. Крестьяне-собственники хотели полной уверенности в прочности обладания новоприобретенными землями. Но проекты Сиеса Бонапарт совсем неожиданно для автора назвал нелепыми, дал руководящие указания и внес поправки. Новая конституция была готова уже через месяц после переворота. Во главе республики стоят три консула, из которых первый облечен всей полнотой власти, а два других — правом совещательного голоса. Сенат назначается консулами, а он, в свою очередь, назначает членов законодательного корпуса и трибуната из числа нескольких тысяч кандидатов, избираемых населением. Новая конституция, так было сначала обещано, должна была подвергнуться всенародному голосованию. Но Бонапарт вдруг объявил, что конституция вводится в действие уже сейчас, до плебисцита. Первым консулом был назначен, конечно, Бонапарт. 4 Невоза, 25 декабря 1799 года, произошел плебисцит, утвердивший и новую конституцию, и трех консулов во главе с Бонапартом. 3 011 007 голосов ответили положительно, 1562 отрицательно. Голосовала и армия. Причем это голосование происходило кое-где по полкам, и солдаты отвечали на вопрос командиров хором. Голосование в деревнях и городах происходило под бдительным надзором властей. Впрочем, собственническая масса среди крестьянства, большинство буржуазии в городах и даже, по свидетельству современников, немало рабочих в городах были в тот момент настроены вполне благоприятно относительно первого консула, в котором видели человека, спасшего республику от роялистов 13-го Вандомьера и способного отразить все еще грозящую интервенцию со стороны Англии, Австрии и России. Вся полнота власти сосредоточилась в его руках. Все остальные учреждения существовали в виде каких-то бледных теней, никогда не имевших и не пытавшихся иметь ни малейшего влияния. Сиес был в недоумении и обиде. Но Бонапарт его богато наградил и навсегда отстранил от какой бы то ни было активной роли. Ему нужны были слуги и исполнители, а не советчики и законодатели. Тотчас же обнаружилось, что ему не нужны и критики. Постановлением, проведенным вскоре после введения в действие консульской конституции, Бонапарт 27-го Невоза приказал из 73 существовавших до тех пор газет закрыть 60, а остальные 13, до поры до времени уцелевшие, спустя некоторое время, из них было закрыто еще 9 и осталось 4, были отданы под суровый надзор министра полиции. Наполеон органически не выносил чего-либо даже отдаленно похожего на свободу печати. Эти первые шаги очень ярко обрисовывали воззрение Наполеона на свою власть. Ему казалось, что его беспредельную власть дали ему только гренадеры в дни Брюмера 1799 года. Быть во всем обязанным только своим гренадерам, то есть самому себе, основывать все на праве завоевания — вот что стало не только мыслью, а, так сказать, политическим мироощущением Наполеона. Большие батальоны всегда правы. Это было одной из любимых поговорок Бонапарта. Большие батальоны завоевали ему 18 и 19 Брюмера Францию, точно так же, как они завоевали под его начальством до того Италию и Египет, а после того почти всю Европу, и никто, по его убеждению, не мог спрашивать у него отчета или требовать дележа власти. Сиес понял это к своему разочарованию.